Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание сперва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чады их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской, на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, пониже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огню сгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, виниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишася зело, и желание их принесе им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще и неверовавши чудесем Его, и исчезоша в суете дни их и лето их с отчанием, егда убиваша я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утренневаху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверившися в завете Его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего. И помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песия мухи, и поедуша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, убий градом винограды их, и черничая их сланою, и предаде граду скоты их и имени их огню. Послана не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых. И воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море, и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю, ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева, и искусиша, и преогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию юже возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасей я в незлобе сердца своего, и в разуме руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупия раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огнь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сына умершленных, воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилась и нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналыси языки и насадилыси и. Пути сотворилыси пред ним и насадилыси коренья его, и исполни землю. Покры горы сень его и ветви его кедры Божия. Простри розги его до моря и даже до рек отрасли его. Вскую не сложилась и оплот его, и обымают и всеми уходящие путем. Азоба и вепрь от дубравы, и выединенный дивий по еде и. Боже сил, обратися уба и призвись небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный, и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи и трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю. Сведение во Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши по работости, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь мене. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть им Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же убо враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно во веки веков, аминь! Бог, став сонми богов, посреди же боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренно и нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничи и избавите его. Не познаш они же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все. Вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе? Не примолчи, ниже укроти, Боже, яко се врази Твои возшумеша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу. На люди Твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые Твоя реша. Приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому. Яко совещаша единомышлением вкупе, на Тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Аммон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире. Ибо и Ассур, прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурю Твоею и гневом Твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени Твоего, Господи. Да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един, вышний по всей земли. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает искончиваться душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица облети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст, законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призем на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Яков, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи их, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дай нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.